Глава 44. Дариан. Идеальный император — это тот, кто всегда, 24/7, заботится о своей стране. Особенно, когда он действительно правит, а не является просто символом, выполняющим декоративную роль. Дариан правил, и правил хорошо. Но это не значило, что он никогда не отдыхал. Для выполнения своих прямых обязательств перед Аллией и для исключения ошибок он высыпался, занимался спортом. В его случае это были дыхательные практики и боевое искусство демонов. Придерживался правильного рациона в питании и раз в полгода проводил неделю в каком-нибудь комфортном уединенном месте. Читал книги и научные статьи, плавал, загорал и наслаждался одиночеством. Одиночество было обязательным условием для полноценного отдыха. Отдыхать с кем-то Дариан считал нецелесообразным, как и до недавнего времени верил, что свадебное путешествие ему не понадобится. У них с Лиллой договорной брак, и путешествовать, как и отдыхать, им необходимо по отдельности. Сейчас же, наблюдая за женой, которая с детским восторгом рассматривала красоту Аквадосии и окружающие Южный дворец пейзажи, затем с каким восхищением сияли ее глаза, он понимал, что это было лучшее решение в его жизни. Два лучших решения — жениться на ней и приехать сюда. В прошлый раз он был занят разговором с родителями Лиллы и даже не остановился, чтобы вдохнуть полной грудью чистый воздух с ароматом хвои. Сегодня же будто заново смотрел на мир, который вдруг обрел совершенно новые краски. Вероятно, потому что в центре этого мира была она. Супруга стояла на балконе лестницы, рассматривая идеально подстриженные плодовые деревья и кусты парка и раскинувшееся внизу бирюзовое море. Арка подчеркнула ее фигуру, так что захотелось сохранить этот кадр в своей памяти, а еще больше — подойти ее обнять, что Дариан и сделал. Заключил ее в свои объятия. Никуда теперь не денется. «Ты привозил сюда кого-нибудь еще?» — встрепенулась его императрица. Даже от перил оттолкнулась. «О чем ты?» «О женщинах, Дариан». «Мне досталась самая ревнивая жена на свете», — рассмеялся он, целуя ее в шею. «Настоящая демоница». Она шутки не поняла, будто в статую превратилась из тех, что застыли в том же парке. «Я серьезно», — обиделась, хотя делает вид, что нет. Дариану нравилось ее поддразнивать. Но портить такой миг ему не хотелось. «Последний раз я был тут подростком. Этот дворец очень любили мои родители. Это было их место. Место их любви». Это была основная причина, почему Дариан сюда не приезжал. И почему приехал. Ему казалось, что это лучшее место для их любви с Лиллой. Или той женщиной, что взяла ее имя. Его женщиной. Но, может, она считала иначе? «Если тебе здесь не нравится, мы можем уехать», — предложил Дариан. «Выбрать любое другое место». Теперь супруга посмотрела на него немного шокированно. «Как здесь кому-то может не понравиться?» — спросила возмущенно. «Мы остаемся. Тем более зверь уже освоился». Маленький Радар действительно уже вовсю гонял по парку и охотился на местных птиц. Его пушистая задница то и дело мелькала в кустах. Дариан сделал пометку уточнить у помощников насчет сохранения видов Аквадосии. А то вдруг редкие птицы и радары несовместимы. «Я возьму купальник и пойдем на пляж», — сообщила супруга, отстраняясь от него. «Зачем тебе купальник, если я все равно с тебя его сниму?» Хищно поинтересовался Дариан. «Может быть, в конце недели, когда он насытится диким сексом с ней, ему не захочется стягивать с нее шнурки и тесемочки? А пока они будут только мешаться». Глаза его императрицы мгновенно стали больше, а щеки слегка порозовели. «Как же охрана, прислуга, местные, в конце концов?» «Персонал не появится, пока он нам не понадобится. А пляж и воды рядом со дворцом — закрытая территория. Нам никто не помешает». «Ты все продумал, да?» — уточнила она. «Специально привез меня туда, где нам никто не помешает». Можно было подумать, что она против. Но сейчас эта загадочная женщина против точно не была. Больше того, теперь она уже дразнила его. Иначе зачем ей так закусывать губу и так на него смотреть? «Я император. Думать и продумывать все наперед — моя работа», — сказал Дариан, расстегивая верхнюю пуговицу собственной рубашки. Демоническая кровь забурлила, стоило ему представить обнаженную жену, ласкающую ее идеальное тело в воде и на песке. Впрочем, зачем представлять, если можно раздеть ее и посмотреть? «Дорога на пляж за твоей спиной, моя сладкая. Если успеешь добежать к морю раньше, чем я догоню тебя, будешь сверху». «Ничего себе соревнования у вас, ваше императорское величество!» Наигранно изумилась жена. А потом без предупреждения бросилась к дверям.